«Любая революция гибельна для России», — произнес медленно, чуть ли не по слогам. И снова про себя. «А ведь такое на людях не скажешь. Заклеймят принадлежностью к дворцовой комарилье, треповцем ославят. Господи, и отчего ж ты так несчастна? Милая моему сердцу Родина». Ленин проснулся затемно еще. За окном вагона шел снег. Мягкий, не январский, а мартовский скорее. Он залепил стекло, и в купе от этого было еще темнее. Поезд тащился медленно, подолгу стоял на маленьких станциях. Движение по Николаевской дороге после московского восстания еще не наладилось, поэтому и пассажиров было немного. В купе второго класса вместе с Лениным ехал штабс-капитан, страдавший от флюса. Проводник крикливо предложил чай, распахнув по тюремному дверь, не предупредил даже стуком, убежал, не дослушавши толком. «Вот до чего дошли, а?» — вздохнул штабс-капитан. «Анархия всегда начинается с забвения вежливости. Как думаете, сода у него есть?» «Видимо». Штабс-капитан накинул мятый китель на чесучевую китайского, кажется, пошива рубашку, вышел в коридор, крикнул: «Человек! Человек! Живо!» Ленин прижался лбом к стеклу, закрыл глаза и сразу же вспомнил Пресню. Иван водил его по улицам утром, когда были прохожие не так заметны в толпе. Ленин, впрочем, мастерски изменил внешность. Ушанку натягивал чуть не на глаза. Щеки не брил, а заросли жесткой рыжеватой щетиной. Не дать не взять мастеровой. Ленин просил отвезти его к дому Шмидта. Долго разглядывал переулок, рваные выщербины на стенах домов, следы пули, снарядов. Потом спросил: «Вы не озадачивали себя вопросом, при каких условиях можно было победить?» «Если бы поддержал Питер», — сразу же ответил Иван и резко подернул плечами. После того, как во время митинга украли револьвер, носил теперь два. Рукава поэтому были, как у извозчика, закрывали пальцы, а сейчас, сопровождая постоянно Ленина, набил карманы патронами, пальто стекало вниз. «Если бы путиловцы смогли остановить семеновцев, если бы у нас были пулеметы, если бы штаб действовал, а не говорил. Словом, — заключил Ленин, — восстание — это наука. А науке этой мы не были учены. Так?» «Именно». «Зачем сразу соглашаетесь? Спорьте». «Было бы с чем. Нас хлебом не корми, дай поспорить». «Это верно», — согласился Ленин. «В маниловском прожектерстве главная наша беда. Обожаем намечать, согласовывать, предполагать. А наука вещь строгая. Мы в нее трудно влазим. Размах, великая нация, огромная страна, порядка никогда не было. Все от чувства норовили, порыв, понимаете ли. А когда дело, не нужно было браться за оружие, не надо отталкивать либералов. Да, Георгий Валентинович, видно, в Швейцарии засиделся. Мы тоже не в Перми жили, — заметил Ленин. В эмиграции как раз изнываешь от отсутствия практической работы». «В чем тогда дело?» Ленин промолчал, пожал плечами. До сих пор чувствовал в себе какое-то особое, щемящее отношение к Плеханову, вмещавшееся, видимо, в одно слово, бесконечно, с детства дорогое ему. учитель».